Джонсон вынул из большого кожаного портфеля, который подал ему стоявший позади него конторский мальчик, инвентарные и бухгалтерские книги электротранспортной компании, затем печать, опцион и положил все это на письменный стол Каупервуда. Каупервуд вместе с Бристолом и Киттереджем тщательно ознакомился со всем этим. После того, как они внимательно проверили все документы, расходные ордера и платежные обязательства, Грифс вручил Каупервуду опцион, который они с Хэншоу уступали ему, а электротранспортная компания в лице своих полномочных представителей засвидетельствовала полную его законность. Мистер Делафилд, секретарь казначей электротранспортной компании, предъявил копию акта, удостоверяющего право компании на постройку линии Чаринг-Кросс. После этого мистер Блендиш из банка Лондонского графства предъявил документ, удостоверяющий, что Фрэнк Алджернон Каупервуд передал на хранение в этот банк государственные ценные бумаги на сумму в 60 тысяч фунтов стерлингов. Бумаги эти перейдут в собственность мистера Каупервуда тотчас же по представлении чека на указанную сумму. Затем Каупервуд подписал и вручил мистеру Грифсу и мистеру Хэншоу чек на 30 тысяч фунтов стерлингов, который тут же был заприходован электротранспортной компанией. Уполномоченной компании передал Грифсу и Хэншоу парламентскую лицензию на Чаринг-Кросс, а те, в свою очередь, сделав на ней передаточную надпись, тут же вручили ее Каупервуду. Засим Каупервуд выписал чек на 60 тысяч фунтов стерлингов и получил в обмен на него от банка Лондонского графства документ, подтверждающий его право на владение ценными бумагами. Вслед за этим он вручил Грифсу заверенное должным образом непереуступаемое гарантийное обязательство на сумму в 10 тысяч фунтов сроком на год. На этом заседание закрылось при всеобщем воодушевлении, которое едва ли могло быть отнесено за счет подобной деловой процедуры. Это всеобщее воодушевление было, несомненно, порождено Каупервудом и свидетельствовало о том впечатлении, которое он произвел на всех присутствующих. Наглядным доказательством тому был Калторп, председатель электротранспортной компании, тучный блондин лет 50, который явился сюда отнюдь не расположенный потакать этим американцам, протягивающим лапы к лондонской подземной сети. Однако молниеносный образ действий Каупервуда явно покорил его. Райдер внимательно разглядывал костюм Каупервуда, его превосходно сшитую песочного цвета пару, запонки из яшмы в изящной золотой оправе, темно-коричневые ботинки. Да, Америка, как видно, вырастила новый совершенно особый тип дельца. Такой человек, стоит ему только захотеть, может стать большой силой в лондонских деловых кругах.